Глава пятая. Перемещайся. Но как? Хорошо. В первый раз я покажу. А мне нужно? Я запаниковала. Но было уже поздно. Уточнить, могу ли я все-таки задохнуться в космосе и не потребуется ли что-то, что поможет подольше пожить, я не успела. Эхран обхватил мое запястье и потянул на себя, вместе с тем перемещаясь. Земля исчезла из-под ног и больше не вернулась. Мы зависли в странных позах. Эхран застыл в невесомости, удивленно глядя на соскальзывающую вниз меня. Это космос. Настоящий космос. Черт бы побрал Эхрана, который поскупился на вступление, решил сразу мне все показать. Эхран каким-то образом парил, а я висела, болтаясь на руке и беспорядочно перебирая ногами в поисках опоры, которой не было и не могло быть. «Эхран!» — пискнула я с ужасом, глядя на него снизу вверх. «Я пытаюсь понять, как объяснить», — откликнулся бог озадаченно. «Но, видимо, проще показать». «Опять показать?» — пролепетала я, уже подозревая что-то нехорошее. «Очень и очень нехорошее». «Само пространство — наша опора. Нам не нужны твердые поверхности, чтобы удержаться там, где мы хотим». Глядя на меня и не встречая в моих глазах понимания, Эхран пожал плечами и отпустил мою руку. «Гад! С диким визгом я рухнула вниз, в бездну, в бескрайние просторы космоса!» «Стоп! Откуда я знаю, где здесь верх, а где низ?» Стоило об этом подумать, как меня понесло не вниз, а куда-то в сторону. Потом закрутило, зашвыряло то вправо, то влево. А как я дышу? Эхран говорил, что я все же могу задохнуться. Я ведь богиня, а не зомби. Мне нужен кислород. Подумала и тут же начала задыхаться. В космосе нет кислорода, и я тут же это ощутила. Меня швыряло с дикой скоростью, крутило. Звезды вспыхивали перед глазами, то тут, то там. Но все вокруг стремительно темнело, потому как я задыхалась. Последнее, что я увидела, это как ко мне несется, или скорее я несусь, к какой-то большой планете. И она все ближе и ближе. Странное чувство, будто прорываюсь сквозь пленку. Зато снова могу сделать вдох. Теперь уже сомнений в наличии верха и низа не остается. С бешеной скоростью я несусь к земле и врезаюсь в нее, врываясь в глубины на несколько метров или даже километров. Остатки воздуха выбило из легких. Я зажмурилась и уткнулась лицом в раскаленную землю. «И долго ты будешь притворяться мертвой?» — полюбопытствовал Эхран. «А я и не притворяюсь». Пробормотала я в землю. «Тебя, конечно, такой ерундой не убить, но пожалей хотя бы Кварлока». «Какого Кварлока?» Я все же приподнялась на локтях. С ресниц посыпалась крошка земли, кажется, тоже раскаленная. И изо рта целый комок пришлось выплюнуть. И тут я заметила, мою ногу грызет драконоподобный змей. Тело 10 метров в длину. Зубы длинные, но тонкие, острые, как иголки. Свернулся рядышком клубком и старательно грызет мою ногу. Удивляется, наверное, почему до сих пор отгрызть не получается. Вот же она, такая теплая, такая мягкая. «Он ведь зубы может сломать. Между прочим, редкий вид», — продолжал Эхран укоризненно. Я посмотрела на бога прожигающим взглядом. Не удивлюсь, если в глазах опять огонь появится. «О, нет!» Я заполыхала вся, заметив, как вспыхнули руки и ноги, я заорала. От ужаса, от страха за беднягу Кварлока. Торопливо попыталась выдернуть ногу из его рта, пока не спалила бедолагу. Змей взвыл. «Алена, он огнеупорно живет в лаве, а вот зуб ты ему сломала». «Прости», — воскликнула я, тут же начиная тухнуть. «Кварлок, малыш, прости меня, я же совсем не хотела». «Теперь у него начнется воспаление, и он умрет. Это дикий мир. Ему никто не поможет. А ты, Эхран, помоги ему. Добить, чтобы не умирал в муках? Нет, ну за что ты так с ним? Я за что? Это ты сломала ему зуб. А я бог разрушения, если ты вдруг забыла. Мысли закружились в панике. Позвать Шу? А вдруг Шу откажется? Или ему сюда нельзя? Я ведь понятия не имею, в каком мире очутилась. А Кварлок между тем метался по земле и скулил, словно щенок. Я рванула к нему. Внутри меня отозвалось что-то теплое, раскаленное, но только не огонь. Сквозь руки, стремительно остывая и превращаясь просто в тепло, прошел поток силы. Магия пролилась сквозь мои ладони, накрывая змея теплым белым сиянием. Спустя пару секунд Кварлок издал непонятный звук и врылся в землю, подобно сверлу дрели, улепетывая от меня. «Молодец! Ты, как богиня созидания, научилась исцелять!» «А-а-а!» — я икнула. «Мир не разорвет из-за нашего присутствия?» «Нет, двоих богов выдержит. Это не мой мир, но де Фарваль». «Меня могло закинуть в любой другой мир, который я бы случайно уничтожила?» «Могло. Судя по тому, как ты не хочешь кому-либо навредить, в тебе говорит магия созидания. Поэтому знай и осознавай, прежде чем решишь снова полетать по космосу». «Я решу полетать!» — воскликнула, поднимаясь и отряхивая с себя копоть. Из-за моего падения часть земли попросту оплавилась, а кратер, похоже и правда, на пару километров образовался. Мы стояли на дне гигантской ямы. «Но это же ты ничего толком мне не объяснил и попросту бросил меня! Я же падала, а ты? Ты отпустил меня! Какой из тебя муж?» «Ты падала?» — скептически хмыкнул Эхран. Мои вопли его ничуть не смутили, кто бы сомневался. «А теперь давай еще раз. Попробуй мне объяснить подробно, как можно падать в открытом космосе. Где ты там нашла верх и где нашла низ?» Я задумалась и поняла, что все это действительно крайне странно. «А как тогда? Почему я падала?» «Все в твоей голове, Алена. Судя по твоим выпученным глазам, ты еще и задыхаться начала, когда, наверное, подумала об отсутствии воздуха». «Да, верно. От переизбытка эмоций хотелось плюнуть Эхрану в лицо, желательно огненным шаром. Но мы и так стоим уже на дне оплавленного кратера, вырытого моим собственным телом. Вон сбоку пошла трещина, сквозь нее потихоньку начинает хлестать лава, и эту лаву можно потрогать руками. Какие еще огненные плевки? Толку тут от них?» «Эхран, давай договоримся на будущее». Он вздернул бровь, ожидая продолжения. Я перевела дыхание и выпалила. «Сначала ты объясняешь, а затем показываешь». «Объясни мне, как ты дышишь». «Что?» «Ну, опиши, как ты вдыхаешь и каким образом выдыхаешь. Можешь подобрать слова?» «По-моему, ты сейчас надо мной издеваешься». «Не больше, чем ты». «То есть?» «То есть пользуй случаем и получай удовольствие, но не издеваюсь намеренно». «Ты очень хорошо умеешь подбирать слова». Я прищурилась с подозрением. Отпираться, что было дело, поиздевалась немного, я не стала. Он видит меня насквозь. «Слова подбирать умею, но я не знаю заранее, где у тебя возникнут трудности. Все это так естественно и привычно для меня, что на самом деле проще показать, чем объяснить». «Трудности у меня возникают на моментах, когда проявляется разница между человеческими способностями и божественными. Человек задохнулся бы в космосе. Висеть неподвижно в желаемой позе и желаемой точке он тоже бы не смог». «И двигаться со скоростью, с которой металась ты, тоже не смог бы», — заметил Эхран. «У меня вообще получилось как-то нелепо». «Потому что ты включаешь голову там, где ее не нужно включать, а стоит довериться инстинктам. Ты теперь богиня. Твое тело знает, как лучше. Твоя магия знает, как лучше». Откровение по поводу магии, кстати. Рекомендую запомнить. поможет в будущем и способности раскрыть, и мир создать. «Напишу крупными буквами над кроватью», — заверила я. Несколько секунд мы сверлили друг друга глазами. Наконец Эхран сказал. «Ладно, попробуем еще раз. Ты не умрешь от того, что окажешься в космосе, и не задохнешься». «А почему? Меня не расплавить, не сжечь, не забить камнем насмерть. Но я ведь дышу. А в космосе вдруг перестану дышать. И нормально?» «Потому что твой организм знает, как лучше. Но если нужны объяснения, то магия в твоем теле заменяет кислород. Человеческие маги тоже так могут, если магия сильна и за плечами годы тренировок. Но только у Бога бесконечное количество магии, которое не нужно восполнять. Наоборот, магии слишком много, как ты знаешь. Заменять кислород она тоже может до бесконечности. Просто расслабься и позволь своему телу действовать». «Тогда как Бог с магией воды сможет меня утопить?» «Ключевое здесь не вода, а магия и Бог. Убьет скорее силой, чем воздействием стихии как таковой». Мой мозг слегка вспух. Похоже, и вправду проще отдаться на волю инстинктов, чем все это понять, осознать. Не спорю. Знания тоже нужны. Но пока я не могу охватить все это разумом, лучше позволить телу и магии действовать самостоятельно. Доверься своему телу. Доверься своей магии. Помни, ты можешь находиться в любом положении, в каком пожелаешь. Попытайся для начала не дергаться. Побыть рядом со мной. Договорились? Хорошо. Давай попробуем. Я вздохнула. Эхран взял меня за руку, хмыкнул и притянул к себе, обвивая талию. Я нахмурилась. Бог с усмешкой пояснил. Чтобы ты больше не падала. Вниз или вверх. Не отпущу, пока не освоишься. Я прикусила язык, стараясь не возмущаться. В конце концов, я не хочу уничтожить какой-нибудь мир из-за того, что опять начну беспорядочно метаться из стороны в сторону. Мы снова очутились в космосе. «Дыши», — шепнул Эхран на ухо. Я сделала вдох, потом еще один и еще. «Почему я дышу? Чем я дышу?» «На самом деле ты не дышишь». Но привычные действия, вдох-выдох, запустили в твоем организме нужный процесс. А то ты опять чуть не начала задыхаться. И не паникуй, Алена, все хорошо. Не отпущу, пока не освоишься. Усмехнулся Эхран, проводя рукой по моей щеке. Его глаза смотрели прямо в мои. Его лицо было так близко, а голос звучал так мягко, что мне самой захотелось отшвырнуть Эхрана куда-нибудь подальше. Удержалась усилием воли. «Помним о мирах. Они не должны пострадать из-за моих личных проблем». «Что ты чувствуешь? Ты чувствуешь, что можешь находиться в пространстве, что оно отзывается на твои желания, что оно поддерживает тебя именно там, где ты хочешь? Чувствуешь?» Спросил Эхран проникновенно, все так же неотрывно и проникновенно глядя мне в глаза. «Чувствую», — выпалила я. Нервирующая близость Эхрана, раздражение, которое он во мне вызывает, все это помогло. Я на самом деле ощутила, что не падаю, не соскальзываю, а как будто держусь на месте. «Тогда я тебя отпускаю?» «Ага, отпускай». Эхран отстранился, а я поплыла, медленно, в противоположную сторону от Эхрана, поддаваясь желанию оказаться от него хотя бы немного дальше. Хорошо еще, что не перенеслась в другую часть Вселенной. «А как здесь передвигаться?» — полюбопытствовала я, осматриваясь по сторонам. Планет поблизости не было, да и свет звезд в этом темном пространстве казался далеким, и все же я прекрасно видела Эхрана. «Если тебе нужны вспомогательные движения, можешь грести, как в воде. Но на самом деле достаточно силы мысли. Хочешь лететь вперед, и ты летишь». Эхран не поменял позу, не пошевелил ни рукой, ни ногой. Просто приблизился ко мне, преодолевая расстояние. «Ага, тогда я попробую». Сначала попыталась переместиться при помощи мысли. Вон в ту точку. Да-да, подальше от Эхрана. Алена, ты переместилась. Но я ведь так и хотела. Разве? Исчезнуть в одном месте, появиться в другом? А, вот оно что. Похоже, мне стоит лучше фокусироваться на своих желаниях. Следующий час, а может и больше, я экспериментировала. Передвигаться, не совершая при этом телодвижений, у меня не получалось. Так что я гребла руками и помогала ногами, наклоняла туловище из стороны в сторону и даже ложилась горизонтально, хотя, конечно, понятие направления в космосе весьма относительно. Вспомнив об этом, я перевернулась на 180 градусов. Моя голова оказалась на уровне ног Эхрана. И пока Бог переворачивался вслед за мной, припустила вглубь космоса. Я летала, пробуя самые разные способы управления движением, и изменяла скорость, поворачивала то вправо, то влево. В какой-то момент приблизилась к планете и затормозила, огибая ее по дуге, лишь бы не задеть. «А теперь останавливайся», — скомандовал Эхран. «Будешь учиться чувствовать планеты из космоса». Веселье закончилось. Я вспомнила, для чего напросилась в космос. Мне нужно начать чувствовать энергии Вселенной. Ну и к мирам прислушиваться тоже не помешает. Вдруг снаружи они ощущаются как-то иначе. Дальше наше занятие больше походило на медитацию. Я парила в космосе, кто бы мог подумать, раскинув руки в стороны, с закрытыми глазами погружалась в себя и в ощущения, чтобы потом пуститься в мысленный путь вслед за движением энергии. Я ощутила ее, мощную, удивительную, наполняющую все вокруг. В первый миг я испытала потрясение, а когда прислушалась, смогла заметить разницу между энергией, свободно текущей сквозь космос, и той, что излучает планета. Удивительно. Энергия мира более плотная, в чем-то даже более сильная, а энергия космоса тонкая, едва уловимая, и в то же время, прислушиваясь к ней, как будто раскрываешь саму суть силы, с которой не сравнится ничто, потому что она вселенная. Может быть, об этом говорил Херш. А перед мысленным взором снова встает взгляд дракона, отражение Вселенной. Сейчас, ощущая энергию космоса, я как будто замечаю что-то общее. Родство этого невероятно древнего создания самой Вселенной. Поразительные чувства. Непонятные, но такие увлекательные. Я разберусь. Когда-нибудь я обязательно все пойму и познаю суть. Запоминай, как ощущается мир. Это мир Дехамиль. Такова их энергия. Со временем ты научишься определять, сколько богов вмещает мир, если там сейчас бог или нет, и навредит ли твое появление в этом мире. Подумалось, что так даже интереснее будет. Не ментально связываться, спрашивать, а можно ли к тебе в гости? Мир случаем не разорвет? Самой появиться рядом с миром в космосе и прислушаться. Что там сейчас в мире происходит? Можно ли его посетить? После полетов мы вернулись в дом. За поздним обедом Эхран продолжил рассказывать. По большей части, миры каждой семьи расположены на одной территории. То есть миры де Фарваль сосредоточены рядом друг с другом. Миры де Агнес, де Хэмиль и другие на своей отдельной территории, на некотором отдалении от остальных. Но не всегда. Иногда один или два мира, несколько миров, могут оставаться в других частях Вселенной, потому что боги, приобретая мир, не хотят рушить изначальную систему, а создать абсолютно такие же космические параметры на новом месте не всегда возможно. После обеда мы продолжили занятия, но только уже не в космосе. Сначала слетали на полигон, чтобы размяться физически и магически. Я заметила, что каменные строения стали выглядеть как-то иначе, чуть более замысловато, что ли. Видимо, гномы постарались. Затем Эхран предложил посетить один из его миров и проверить, как у меня с исцелением. Удивительно, но он действительно предлагал, интересуясь моим мнением. «Если ты не готова, можем проверить в другой раз». «Я готова. Если уже получилось, нужно отточить умение». Но учти, если не получится, будешь беспомощно смотреть на мучения, и тебе само это очень не понравится. Все богини созидания такие трепетные? Ну, я имею в виду, как я тогда, с Кварлоком. Ужасно испугалась за беднягу. Молодые, да. Сейчас магия в большей степени руководит тобой и твоими чувствами, подталкивает помочь, когда кто-то страдает. Но в дальнейшем, когда освободишься и возьмешь магию под полный контроль, ты сможешь отличать свои чувства от порывов, вызванных магией. После перемещения мы очутились на тропинке среди холмов. Я с изумлением осмотрелась, выискивая, кому бы могла пригодиться помощь. Но вокруг никого не было. Бабочки порхали, перелетая с цветка на цветок, и все. «Прогуляемся?» — предложил Эхран, подавая мне руку. Я помедлила. Брать его за руку совсем не хотелось, но с другой стороны... Передо мной теперь миссия, которая гораздо важнее моего нежелания, и мне стоит показать хотя бы чуточку благосклонности. Нехотя приняв приглашение, я вместе с Эхраном зашагала по тропинке. «А как так вышло, что ты перенес меня в один из миров, и толпа народа заорала «Слався, богиня Алена!»» Тепло припекало солнышко. На небе не было ни облака, тишь да благодать. «Почему бы и не прогуляться?» Возможно, Эхран даже надеется, что в такой обстановке я стану мягче и сговорчивее. Я предполагал, что ты что-нибудь такое скажешь. Потребуется показать тебе твои миры, раз ты уж стала моей женой. Так что я подготовился. И эти люди верят, что я их богиня? Они верят. Это действительно так. Освоишься, станешь их богиней. А как же они сейчас? В некоторых мирах несколько богов. Не беспокойся, за этими людьми сейчас присматривают. Явишься им, когда будешь готова. К толпе фанатиков? Никогда, скорее всего. И тут я заинтересовалась. Это как-то оформляется? Ты просто скажешь «бери, мир твой», или это будет отмечено в божественных бумагах? Ответить Эхран не успел. Мы как раз спустились в небольшую низину, а из-за холма, растущего впереди, раздались крики и причитания. А еще я ощутила волну чьей-то боли, и от этой волны сделалось дурно. Я рванула вперед. Эхран не стал задерживать. Торопливо поднявшись на холм, я увидела, что на съезде с него в яме, в грязной луже, увязла завалившаяся на бок карета. Из-под кареты с мучительными стонами пытались выбраться люди. Сразу трое оказались придавлены тяжеленным деревянным коробом. Они скулили, кричали, плакали, умоляя им помочь. Но две девчушки, может быть, лет 8-9, никак не могли помочь своим родителям, да и возница не справлялся. Лошади стояли чуть в сторонке и периодически прерывали крики недовольным ржанием. Постукивая ногами о землю, пытались стряхнуть с себя грязь. Видимо, тоже успели поваляться в луже. Я припустила вперед, чувствуя почти нестерпимое жалящее изнутри желание помочь. Краем сознания отметила, что порывы так себе, не слишком разумные, всем бросаться на помощь. Остается надеяться, что в дальнейшем я на самом деле научусь это контролировать. С каретой я переборщила. Хотела приподнять ее, но в итоге отшвырнула так, что она улетела, скрывшись за вершиной холма. Девчонки изумленно ахнули. Да и пострадавшие на какой-то момент замолкли от изумления. Я воспользовалась заминкой и опустилась рядом с ними прямо в грязь. «Алена, хотя бы немного соображай, что ты творишь». «А? Что?» Эхран подошел, подхватил меня под мышки и поднял над ямы, чтобы спустя пару секунд поставить на чистую траву. Снова наклонился и одного за другим вытянул из грязи мужчину и двух женщин. Правда, все трое тут же снова повалились на землю. Меня пробрало до дрожи от взгляда на переломанные ноги. У женщины, к тому же, оказалась сломана еще и рука. Девчонки заревели. Обе женщины тоже. Раненый мужчина завыл. Возница, единственный не пострадавший взрослый, заметался от лошадей к нам и обратно. «Люди добрые, помогите! Вы ведь можете нам помочь! Я видел, у вас невероятная сила!» Я присела рядом с женщиной со сломанной рукой и протянула к ней ладони. Магия полилась сама собой, без усилий, как будто так и должно быть, как будто именно так будет правильно. В белом мягком свете очищалась кожа и затягивались раны. Грязь осталась только на одежде. Раны заросли, и кости встали на место. Женщина замолкла, с осторожностью и недоверием дотрагиваясь до руки, а затем до ног. А я уже тянулась к следующей пострадавшей. Девчонки перестали плакать, снова ахнули, когда белая вспышка озарила округу. Да, со спецэффектами я невольно перестаралась. Нужно будет в следующий раз как-то поубавить сияние, и без него можно исцелить. Уже через минуту я закончила. Люди изумленно ощупывали себя, потом принялись ощупывать друг друга. Девчонки рванули к родителям. Все дружно обнялись и снова начали рыдать. «Пойдем отсюда», — сказал Ихран, подхватил меня под локоток и перенес прочь. Удивительно. Я чувствовала, как хотела им помочь. Магия сама просилась на волю. Я качнула головой, приходя в себя после небольшого приключения. «Так и должно быть. Это нормально. Запомни это чувство. В следующий раз не ошибешься, когда магия снова тебя поведет. Возможно, и не к исцелению, а к иным свершениям». «Как ты все это организовал? Ты знал, что они разобьются?» «Нет, не знал. Несмотря на все свое могущество, боги не способны заглядывать в будущее». «А вот древние наверняка могли. Раз и в прошлое возвращались, может, и будущее им было доступно». «Карета уже разбилась. Я прислушался к своим мирам, нашел страдания и боль и переместил тебя в подходящее место». «То есть я правильно понимаю, что мы гуляли, наслаждались пейзажем, когда люди выли под каретой от переломанных конечностей?» «Да». На лице Эхрана так и читалось. «А в чем дело-то?» «Не понимает. Потому что Бог. Потому что на самом деле ему плевать, кто там страдает. Может быть, теперь я и богиня. К слову, богиня созидания, которую все-таки пока трогают чужие страдания. Но я была человеком, и я помню, каково это. Для меня ненормально узнать, что я просто гуляла, когда в нескольких десятках метров от меня покалеченные люди рыдали от боли». Эхран внимательно всмотрелся в мое лицо. «Понимаю. Я не подумал, что так тебя заденут чужие страдания». «Это люди, такие же, как и я. Или такие, какой я была». «Ты верно заметила, Алена. Теперь ты богиня. Скажи, тебя сильно тронуло, когда ты узнала, что Арван — бог войны? Что от вспышек его гнева где-то в мирах случались войны? Королевства нападали на соседей? Там не три человека валялись в грязной луже со сломанными ногами. Там войско шло на войско. Гибли сотни, может быть, тысячи людей, пронзенные копьями и мечами. Их тела падали в грязь, когда им отрубали головы. И знаешь что? Арван не бежал к ним на помощь. Да и ты вряд ли плохо спала по ночам». «Ты хочешь сказать, что я бесчувственный монстр, а ты у нас белый и пушистый? Какова твоя сила, Эхран? Что такое страшное ты можешь сотворить, а теперь пугаешь меня силой Арвана?» Я шагнула к Эхрану, отвечая твердым, уверенным взглядом. «Пугаю? Тебя? Нет!» Он усмехнулся. «Я всего лишь объясняю тебе вещи, которые ты должна понять. Люди всегда страдают. И не только люди. Другие расы тоже. Только представь, в нашем ведении сотни, тысячи миров. Где-то постоянно происходят войны, где-то голод и болезни. Все создания страдают. Но мы ведь боги. Мы можем помочь им всем. А страдания начнутся по новому кругу. Потому что такова суть созданий. Страдать и бороться, чтобы продолжать жить. Единственное, что мы можем сделать, чтобы раз и навсегда прервать их страдания, это очистить миры. И все. Никого не останется, и некому будет страдать. Пойми, Алена, ты не должна, да никто из нас не должен бросаться им на помощь и говорить им, как правильно жить. Как правильно жить? Да я ведь и сама всегда считала, что каждый делает выбор сам. Сам выбирает страдать и жалеть себя. Или просто идет и все исправляет. Невозможно заставить людей прекратить воевать. Невозможно заставить людей поменять свою жизнь и построить ее иным образом, чтобы не болеть и не голодать. Пока они сами этого не захотят, ничего не изменится. И боги не должны навязывать свою волю. Разве что иногда помогать. Как я сегодня спасла семью, а с тремя калеками им дорога была бы только в одно место. Возможно, боги вмешиваются и в более крупные дела. Указывают на будущее короля, дают людям урожай, когда природа истощается и не может порадовать. Но да, не всегда. И нет смысла корить себя за то, что не помогаешь им каждую секунду. Наверное, я все-таки чего-то не понимаю. Не могу разглядеть чего-то важного в божественной жизни. «Вижу, ты не собираешься спорить», — хмыкнул Эхран. «Мне нравится твое умение мыслить, обдумывать и делать выводы». Я фыркнула. Вот после его одобрения точно захотелось поспорить. Но усилием воли я сдержалась. «Мы не вернемся в Иарден», — полюбопытствовала я чуть позже, когда мы устроились на веранде дома. Здесь стояло лето, как рассказывал Эхран, круглый год. Поэтому с наступлением сумерек в воздухе еще долго сохранялось тепло. «Почему же? Вернемся?» «Вероятно, достаточно скоро». «Значит, ты не планируешь прятать меня от богов?» «Я планирую ввести тебя в общество, и мне плевать на мнение совета. Ты богиня, и ты это знаешь, и я это знаю. Нам достаточно, чтобы ввести тебя в общество, как сиятельную Арду». «Вряд ли кто из богов будет обращаться ко мне именно так». «Вряд ли кто из богов осмелится разгневать меня». Эхран зловеще усмехнулся. «Все будет зависеть от того, как мы поведем себя. Я дам им понять, что тебя нужно уважать. Ну а ты веди себя так, чтобы тебя уважали». «Подробные инструкции будут?» «Возможно, но позже. Я полагаю, ты достаточно умна, чтобы действовать по ситуации». «Только я ничего не понимаю в божественном обществе». «Разберешься со временем». «Тогда почему мы сейчас сидим в какой-то провинции?» «Подумалось, что в сравнении с Иарданом остальные миры вполне можно считать провинциями. Почему нет?» «Я даю тебе время освоиться в новой роли». Прозвучало двусмысленно. Не спуская с меня взгляда, Эхран добавил. «Ты еще не свыклась с тем, что стала богиней». Но я прекрасно поняла, что он сказал. Я не свыклась не только с обретенными божественными силами, но и с ролью его жены. А значит, пока он попросту не может мне доверять. И правильно делает, в принципе. Вот только меня это совершенно не устраивает. Пора менять ситуацию. А как насчет божественной юриспруденции? Ты о мирах? О том, запишу ли я мир на тебя? Не только. Честно скажу, совсем не горю желанием становиться владелицей мира. Но мне интересно. В конце концов, мне в этом обществе теперь жить, и пора разбираться. Миры действительно принадлежат не только семье, но и конкретным богам в этой семье. В пределах одной семьи правила несколько мягче. Скажем, я не нарвусь на суд, если посещу мир дяди или отца. Даже если мир при этом разорвет, разбираться будем в пределах семьи. Но каждый мир принадлежит кому-то из нас. Это записывается в документах и хранится в межмировом архиве. Раз ты уж у меня такая умная и такая немеркантильная, я обязательно запишу несколько миров на тебя, прежде чем их подарить. От слов «ты у меня» меня чуть перекосило. Но я опять сдержалась. Даже улыбку удалось натянуть на губы. Надеюсь, если Эхран что-то этакое и заметит, свяжет это с моим нежеланием приобретать миры в личную собственность. На всякий случай я добавила. В ближайшее время я вполне готова довольствоваться мыслью, что у моего мужа есть миры. А можно где-нибудь почитать книги, узнать больше информации? Где? Межмировой архив уже не годится? Почему же? Годится. Но в межмировой архив меня пускают крайне редко, только раз в 4 дня. А что я буду делать в остальные дни? Да, конечно, иногда ты будешь со мной тренироваться. Да я и сама буду тренироваться самостоятельно. Постоянный надзор мне не нужен, тем более с тобой, как выяснилось, это небезопасно. Прости, я не хотел тебя так напугать в космосе. Прости? Так, собираемся с мыслями и доводим идею до конца. У тебя есть свои дела, но ты же не сможешь сидеть со мной постоянно, а я не смогу тренироваться без перерыва. Общаться мне тоже особо не с кем. Я хочу почитать, узнать что-нибудь новое. Это ведь тоже ускорит мою адаптацию в роли богини. В последний раз ты искала способ развестись. И это, собственно, разводом и закончилось. Бог прищурился. Эхран! Я вздохнула, отвечая ему суровым, укоризненным взглядом. Если ты постоянно будешь напоминать мне об этом, я не смогу расслабиться и привыкнуть к твоему обществу. Ты же знаешь, у меня нет возможности развестись, и я не собираюсь тратить свое время на бесполезные поиски. В конце концов, нашему браку ничего не угрожает, пока я не выучу ритуальный язык. Я невинно улыбнулась. Даже если ты его выучишь, это тебе не поможет. У нас истинный божественный брак. Тогда чего ты боишься? Я не боюсь. Я тебе не доверяю. Но ведь нужно с чего-то начинать. Эхран, я польщена, серьезно. Тебе 1000 лет, а ты опасаешься, что я могу выкинуть что-нибудь эдакое? Причем сам уверен, что у меня нет никаких возможностей. Но ты же обезопасил себя уже со всех сторон. Но приятно знать, что ты все равно опасаешься. Но с другой стороны, это совершенно не способствует установлению нормальных отношений, принятых в семье. На лице Эхрана отразился серьезный мыслительный процесс. Похоже, мой последний пассаж оказался слишком резким и неожиданным, отчего Бог слегка нагрузился. Я терпеливо дожидалась, чего он там решит. Наконец Эхран кивнул. «Хорошо. Моя лучшая библиотека в доме в Эардене. Все, что собрано здесь, по большей части касается этого мира». «Логично. Теперь понятна его заминка». Через пару дней вернемся в Эарден, и ты сможешь читать книги в моей, пожалуй, теперь в нашей библиотеке. Но ты должна пообещать, что будешь осторожна. Я не хочу сажать тебя под замок и не стану, но помни, пока боги тебя не приняли, им нельзя доверять. Не покидай территорию дома и вокруг его. Даже по острову Дефарваль пока не стоит перемещаться. Если возникнет желание куда-то переместиться, пусть это будут мои миры. Этот или мир с полигоном. Договорились. Я улыбнулась. Благодарю Эхран за капельку доверия. Это вдохновляет. Я ему подмигнула и поднялась. Пора возвращаться в спальню. День выдался непростой. Первое, что я увидела, проснувшись утром и выбравшись из постели, это надпись на стене в изголовье кровати. «Твоя магия знает, доверься магии». Хм, как мило! А еще буковки такие красивые, идеально сочетаются с интерьером. И по форме с изгибами мебели, и по цвету тоже вполне вписываются. Похоже, Эхран решил помочь мне с осознанием этой истины. А я зря пошутила, что повешу надпись над кроватью. И самой делать это не пришлось. Эхран уже позаботился об этом вопросе. Прибило бы за то, что ночью наведался. Или он это сквозь стену сделал, не заглядывая в комнату? Сегодня мы немного размялись на полигоне, затем Эхран умчался по семейным делам. Закралось подозрение, что, быть может, Арван не зря выбрал именно этот день. Знал, что Эхран будет чем-то занят, и я смогу беспрепятственно переместиться, куда пожелаю. Арван. При мысли о предстоящей встрече начинаю нервничать. Где-то глубоко внутри зарождается дрожь. Кто бы мог подумать, но богини тоже умеют дрожать. Или это я такая неправильная богиня, потому как получилось необычным способом. Ну, в смысле, не родилась такой. Никто ведь точно не скажет теперь, что во мне осталось от человека, помимо, конечно, взглядов на жизнь. Чтобы не нервничать в ожидании предстоящей встречи, я решила занять себя полезным делом. Если задуматься, я ведь вполне могу переместиться в Эарден без разрешения Эхрана. Перемещение богов не ограничивает ничего, ну, помимо здравого смысла и закона. Переместившись на территорию Детериот, я фактически нарушу закон. А вот к Дефарваль могу перемещаться сколько угодно. Вот только если окажусь в доме Эхрана в Эардене, он это почувствует. Если окажусь на общей гостевой территории, об этом узнают все Дефарваль. Забавно. Сколько возможностей, и вместе с тем еще больше ограничений. Когда я богиня, мое появление непременно почувствуют другие боги. Но почему-то тянет в Эарден. А что, если переместиться не в сам мир, а где-нибудь рядом с ним? Эхран ведь не запрещал мне экспериментировать с космосом. Еще минут 10 я себя уговаривала. При воспоминании, как беспорядочно металась в бесконечном пространстве, мне делалось жутко. А вдруг опять не получится? Но потом ведь получилось. Я летала так, как хотела, и меня не швыряло из стороны в сторону. В конце-то концов. Это ненормально, чтобы с такой скоростью швыряло по космосу. Это все в моей голове. В крайнем случае буду медленно плыть неведомо куда, но в любой момент смогу переместиться опять в эту комнату. Решено. Пора тренироваться. Я прикрыла глаза и представила Эарден, намереваясь появиться рядом с ним в космосе, но не проникая в сам мир. Ух, меня чуть не смело! Изумленно распахнула глаза, чувствуя, с какой силой отбросила назад мои волосы, да и меня само оттолкнуло. «Точно! Эарден ведь не планета, а я и не подумала, как он будет выглядеть из космоса!» Затаила дыхание, хотя, в принципе, и так не требовалось дышать. «Спокойно, о дыхании не думаем, просто не думаем!» Эарден не планета. В его центре кружится поток энергии, похожий на смесь стихий и вместе с тем непохожий. Чистая энергия, прародительница стихий. Гигантский клубок бесчисленного смешения потоков в бесконечном движении, а вокруг него острова. Атмосфера тоже расположена интересно. Кое-где облака, скрывающие землю, кое-где прозрачная пленка, сквозь которую можно всмотреться в центр Эардена. Я тяну к нему руки, прислушиваясь к ощущениям. Какая невероятная мощь исходит от него! Кажется, это и есть центр Вселенной, все ее сосредоточие. А ведь Арван рассказывал, что в центре самые сильные миры. Миры, которые могут выдержать большое количество богов. Где-то здесь, наверное, совсем неподалеку, и мир с Академией Жен. Но я не хочу выискивать его взглядом, не хочу лететь к нему. Здесь, в космосе, пространство воспринимается совсем иначе. Миры, они же огромные! Каждый из нас — песчинка на фоне любого мира. Но нет, несмотря на то, что Эарден огромен, я все же могу объять его взглядом. А вот там, чуть дальше, вижу еще один мир. И еще. На этот раз вполне привычного вида. Планеты. Снова прикрываю глаза, прислушиваюсь к ощущениям. Тело тихонько вибрирует, пропуская сквозь себя потоки мощнейшей энергии. И начинает казаться, что здесь, в центре Вселенной, время. Я слишком увлеклась. Мне пора поспешить навстречу Карвану. Первым делом переместилась в дом к охрану и взглянула на часы. Что любопытно, в домах богов в иных мирах всегда есть не только местные часы, но и те, которые показывают время по Эардену. И договариваясь о времени, боги имеют в виду именно время Эардена. Иначе замаешься высчитывать, как оно там соответствует всем остальным мирам, где разные боги обитают. В общем, пообедать я уже не успеваю, но это ерунда. Я не испытываю голода, потому что волнение вновь охватывает меня с ног до головы и заполняет каждую клеточку тела. Что я скажу Арвану? А что скажет он? Как разговаривать с ним после всего произошедшего? Как смотреть ему в глаза, зная, что еще совсем недавно мы были мужем и женой? Пусть мне навязали эту роль, но в конце концов это было неплохо. В какой-то момент мне даже понравилось. Да и Карвану стало тянуть. А теперь я совершенно запуталась и совсем не понимаю собственных чувств. Торопливо прибрав перед зеркалом волосы, слегка растрепавшиеся из-за полета в космосе, я сосредоточилась на желании увидеться с Арваном и переместилась к нему. «Алена!» Он стоял ко мне спиной, но тут же обернулся, почувствовав появление. «Арван?» Выдохнула я растерянно, вместе с тем осматриваясь по сторонам и отмечая, что никого поблизости нет. Ни Эйлоны, ни других богов. Мы очутились в одном из миров Арвана. Я его узнала по знакомым ощущениям от нежной, ненавязчиво обволакивающей магии. Только в этот раз чувства были ярче. Став богиней, я более отчетливо стала чувствовать магию. Я чувствую ее, исходящую от земли, чувствую в каждом растении, в каждой бабочке, пролетающей над цветком, вдыхая вместе с воздухом, и она проходит сквозь меня. Мы стояли на широкой террасе, на уровень ниже крыши дома. Взору открывался взгляд на сочные зеленые луга. Чуть подальше начинался лес, населенный волшебными существами. «Ты изменилась», — сказал Арван, напряженно рассматривая меня. «Да? Ну что тут еще скажешь?» «Арван, я хочу, чтобы ты знал. Я не планировала развестись с тобой и выйти замуж за Эхрана». «Знаю. Эхран тот еще интриган. Он тебя обманул и использовал Рьянру, чтобы через нее добиться твоего доверия». «Но я искала информацию, как расторгнуть брак, и делала это не только для того, чтобы помочь подруге». Арван неотрывно смотрел на меня. Я не могла определить по его взгляду, что он чувствует. «Ты никогда не была излишне романтичной. Тебе нравилось быть моей женой. Не станешь это отрицать? В последнее время тебе нравилось?» «Да, это так». «Но ты всегда искала запасные варианты. Тянулась к свободе. Осознание, что наш брак навязанный, тебя тяготило». Затем он внезапно заявил. «Я прогнал тебя, потому что опасался проявлять истинные эмоции на глазах у Эйлоны». «Эйлона? А она здесь при чем?» «Может быть, при том, что они с Рьянрой были подругами». «Что? Мне нужно присесть. Срочно!» Отметив, как бешено мой взгляд заметался из стороны в сторону, Арван пододвинул ко мне плетеное кресло. Я рухнула в него. «Ты знал, что Изель — это Рьянра? Уже тогда знал?» «Узнал до того, как ты рассказала Шу. Узнал, когда вы проводили этот проклятый ритуал. Изель воспользовалась своей магией, истинной, незамаскированной, божественной магией, чтобы стать третьей и разрушить наши с тобой брачные узы. А я узнал ее магию. Рьянра давно не появлялась в божественном обществе. Теперь я понимаю, какие у нее были дела. Но раньше они и с Эйлоной дружили. Я решил, что, возможно, Эйлона тоже замешана. Как знать, может быть, не смирилась с моим нежеланием возобновлять с ней отношения. Или приревновала, когда увидела, что у нас с тобой все в порядке. Я не хотел, чтобы она навредила тебе и побежала докладывать Эхрану о твоем визите. Единственное, что я мог сделать, это оттолкнуть тебя достаточно жестко, чтобы Эйлона удовлетворилась увиденной картиной. Прости, Алена, я не хотел тебе делать больно». «А на совете? Что значили твои непонятные взгляды на совете?» «Я никому не доверяю из этих богов. Им не стоило видеть и знать наших истинных чувств». «О каких чувствах ты говоришь?» «Я сожалею, Алена». Арван подался вперед, касаясь моего подбородка. Я замерла, не зная, как себя вести. «Сожалею, что так все обернулось. Но знай, я этого так не оставлю. Я не отступлюсь от тебя». «Арван, я...» Его рука гладила подбородок и двинулась к шее. В глазах разгорался огонь, и это было началом извержения вулкана, которое в любой момент могло погрести нас обоих. Я не выдержала и оттолкнула, вместе с тем вскакивая на ноги. «Арван, я жена Эхрана, и я не могу себе позволить». «Интересно». Он усмехнулся. Потоки лавы в глазах кружились, приобретая зловещие оттенки. «Стала женой Эхрана против воли и собираешься хранить ему верность?» «А ты, как всегда, не способен себя контролировать», — я ответила упрямым взглядом и тут же перепугалась. «Магия уже вырывается из-под контроля?» «Нет, все в порядке, прости. После того, как я был твоим мужем, я могу держаться. Этого хватит на время. Магия под контролем, но эмоции — это всего лишь настоящие эмоции. Ты не представляешь, как дико я хочу к тебе прикоснуться. Только прикоснуться, если ты не позволишь большего». Арван шагнул ко мне. Я усилием воли осталась на месте, но все же качнула головой. «Не надо, Арван. Я виновата, что все так обернулось. Не нужно преподносить это так, будто тяжело в этой ситуации тебе одному». «Значит, ты тоже хочешь ко мне прикоснуться?» — спросил он с надеждой и жаром. «Это не имеет значения. Сейчас я жена Эхрана. Я старательно пыталась остудить этот огонь, потому что во мне он тоже просыпался. Напоминал о прикосновениях Арвана, о его поцелуях, о сумасшедших ласках, от которых тело слабело и кружилась голова. Нет, не сейчас. Сейчас я не могу позволить это нам обоим». «Ненадолго. Я обязательно что-нибудь придумаю. Я решу эту проблему». Арван шагнул ко мне и заключил меня в объятия. «Не надо». «Тебе не нравится? Не говори, что ты этого не хочешь. Я не поверю». Он прошептал, наклоняясь к моим губам и обжигая дыханием. Тело бросило в дрожь от привкушения и желания. «Почему он так действует на меня? Почему я так хочу продолжения? Неужели только из-за того, что тело жаждет получить удовольствие, которое наполняло каждый наш день, пока мы были мужем и женой?» Я переместилась, чтобы вновь появиться в нескольких метрах от Арвана. Он повернулся ко мне, я выставила руку. «Не подходи. Ты хотел поговорить? Так давай разговаривать. Но только не прикасайся ко мне, пожалуйста. Ты сделаешь еще хуже, еще больнее». «Но мы оба этого хотим. Почувствуй, как этого жажду я. Я с ума схожу с тех пор, как ты больше мне не жена». Одним резким движением Арван преодолел разделяющее нас расстояние и прижал меня к себе. Я не выдержала и выпалила: «Не заставляй меня снова тебя спасать!» Эта фраза подействовала не хуже пощечины. Бог выпустил меня из объятий и отстранился. Смерил меня огненным взглядом. «Что ты сказала?» «Я не хочу повторять. Ты слышал?» «Хочешь сказать, ты спала со мной только потому, что хотела спасти от безумия?» «Нет, конечно, нет. Сначала я на самом деле согласилась только поэтому, но потом все изменилось. Только и сейчас все изменилось». «Ты сказала, что не хочешь снова меня спасать, как будто желая надавить на болезненную точку», — повторил Арван. «Значит, до этого ты спасала меня от безумия, а теперь спасаешь от чего? От боли, от жажды обладания, вернее, не хочешь спасать. Создается ощущение, будто все это нужно мне одному». «Тебе нет? Может быть, ты возвращаться ко мне не хочешь? Предпочитаешь оставить все как есть? И как часто вы спите с Эхраном? Скажи, Алена, он так же хорош, как я». Арван шагнул ко мне с отражением ярости на лице. В его глазах плавилась и перетекала лава, готовая вот-вот вырваться наружу. Яростные слова причинили боль, но они же придали и сил, напомнили, что я так больше не хочу, не хочу и не собираюсь терпеть. «Если ты сейчас же не успокоишься, я уйду и больше уже никогда не вернусь», — произнесла я негромко, но уверенно и жестко, «потому что с меня хватит. Да, все произошло из-за моего желания помочь якобы подруге. Да, я угодила в ловушку. Но, черт возьми, кто я и кто они? Сам Арван столько раз повторял, что я человек, и равной ему никогда не стану. Насколько молодая богиня отличается от человека? Почему я должна отвечать за страдания всех вокруг? Почему должна наплевать на свои чувства, посыпать голову пеплом, умолять меня простить и обещать сделать все, что только они пожелают? Арван, Эхран, черт знает, кто еще от меня что-нибудь захочет и кому я еще успела задолжать. Арван молчал, продолжая прожигать меня взглядом. Я продолжала. Скажу один раз и больше повторять не буду. Прости меня. Прости за то, что позволила этому случиться. Я сожалею. Но мы больше не муж и жена. А значит, пришло время идти вперед. Возвращаться не к чему. Ты относился ко мне иначе, не как остальные боги к женам. Не считал меня полезной вещью, которую нужно беречь, потому как слишком ценная. Да, ты относился ко мне лучше. Возможно, даже лучше, чем к другим людям, потому что я была уже не совсем человеком. Но ты говорил, что я никогда не стану тебе равной. Ты равна мне. Теперь ты богиня. Знаю. Теперь. Я усмехнулась. Знаешь, мне больно не только от мысли, что произошедшее не отмотать назад, не вернуть. На самом деле можно было бы попробовать, когда научусь путешествовать во времени. Но я не хочу. Сейчас я отчетливо осознаю, что возвращаться действительно незачем и не к чему. Остается лишь идти вперед. Мне больно от мысли, что все могло бы остаться, как прежде. Ты бы заботился обо мне, оберегал, выгуливал, когда нужно, давал определенную свободу, чтобы я не чувствовала себя в запертой клетке. Ты бы проводил со мной время, у нас был бы классный секс, но ты никогда не назвал бы меня равной. Я всегда была бы чем-то второсортным, очень полезным, очень важным, приятным, многофункциональным, но просто дополнением к твоей божественной жизни. И когда я думаю, что так могло бы продолжаться всю мою человеческую жизнь, я рада, что это прекратилось. Прошу понять меня правильно. Я рада не тому, что стала женой Храна, поверь. Это меня тоже не устраивает. Я не намерена сдаваться и оставаться его женой надолго. Ты рада быть богиней. Тебе нравится быть богиней, сказал Арван, неотрывно глядя на меня. Опять нет. Пожалуй, я не хочу отказываться от того, какие перспективы мне открылись. Да, мне интересно осваивать новые возможности. От них я уже не откажусь. Но пойми, мое превращение в богиню не означает, что именно поэтому я должна стать равной вам, богам. Мое превращение в богиню, оно только для меня. Для того, чтобы научиться творить миры, чтобы помогать созданиям и управлять удивительной магией. Летать в космосе, купаться в лаве. Да, все это также может изменить мой статус в божественном мире, но это не моя цель. На самом деле мне плевать, как остальные боги будут относиться ко мне. Но меня просто ломает от мысли, что ты никогда бы не отнесся ко мне как к равной, если бы не это превращение. Понимаешь? Все изменилось не потому, что ты сам начал относиться ко мне иначе, потому что я есть я, такая, какая есть, а потому... что я вдруг стала богиней, и вроде как теперь меня можно считать равной. «Значит...» — обронил Арван, не спуская с меня напряженного взгляда. «Все кончено. У нас не может быть будущего, потому что я не могу изменить прошлое и свое отношение к тебе в прошлом». «Нет, я не считаю, что все кончено, и шансов у нас не осталось. Но я не хочу и не могу обещать тебе, что как только освобожусь от Эхрана, побегу снова к тебе. У меня есть повод обрести свободу от Эхрана, но нет поводов возвращаться к тебе». «Я был настолько плохим мужем?» «Ты был самым лучшим мужем, какой только может быть у человека в божественном мире. Но уже тогда я хотела большего, а сейчас тем более. Я стала богиней, и я не могу вернуться к людям, не могу прийти к ним, как ни в чем не бывало, выбрать себе человека или какого-нибудь эльфа. Не могу, потому что летаю в космосе, а они этого никогда не поймут. И теперь, став богиней, я понимаю тебя. Понимаю, какая огромная, непреодолимая между нами была пропасть. Именно поэтому я не говорю «нет». Не говорю, что никогда не прощу тебя. Ты действительно не мог назвать меня равной. Я это понимаю. Как высшее существо, способное в руках держать целый мир, может назвать равным себе какую-то букашку, которая всегда смотрит снизу вверх и такая маленькая. Отныне я буду искать себя в божественном мире. но я не хочу сковывать себя обещаниями. Не хочу возвращаться к тебе, потому что я уже была твоей женой, или потому что тебе рано или поздно снова потребуется помощь. Хм, вот мы и вернулись к вопросу о спасении. Невесело усмехнулся Арван. Да, ты сильный мужчина, который считает себя защитником. Я не хочу превращаться в твою спасительницу. Я хочу прийти к тебе, потому что этого будет жаждать мое сердце и моя душа. А может быть, и не к тебе. Я хочу сделать выбор, которого меня лишили уже дважды. Значит, ты хочешь иметь возможность выбора, и чтобы я не добивался тебя? Да, но ты не обязан меня добиваться. Это тоже будет твой выбор. Если ты хочешь освободиться от брачных уз с Эхраном, я буду искать возможности. Я помогу тебе. Хочу. Спасибо. Напряжение между нами росло. И в то же время мы говорили так спокойно, так сдержанно. Может быть, потому что обоим сейчас было очень больно. Но я не смогу добиваться тебя слишком долго. Я не смогу ждать сотни лет, пока ты выбираешь. Мое время ограничено. Я понимаю. Мы молчим и смотрим друг на друга, и боль только растет. Значит, это все же конец? Спросил Арван. Может быть. Если ты прямо сейчас решишь от меня отказаться... Да, конец. Несколько секунд. Несколько жутких секунд я думала, что Арван сдастся прямо сейчас. Отпустит меня, жаждущую слишком многого. И мне придется с этим смириться. Смириться с тем, что Арван никогда не сможет дать того, что мне нужно. Я не хочу отказываться от тебя. Наконец обронил Арван. Тогда я слабо улыбнулась. Может быть, еще что-то и получится. Не только из желания спасти, не из чувства долга, а потому что мы оба этого хотим. Краем глаза я уловила какое-то движение, повернула голову с изумлением, глядя на единорога. Из леса, оказывается, вышел единорог и уже достаточно близко к нам подошел. Разве его не отталкивает магия разрушения? Вероятно. Вероятно, гораздо сильнее его привлекает магия созидания. Если хочешь, можешь с ним поздороваться. Правда, можно? Все-таки теперь я чувствовала себя в мире Арвана еще больше гостей, чем раньше. Да, я не стану к нему перемещаться, чтобы не спугнуть. Но ты можешь. Благодарно улыбнувшись Арвану, я переместилась к единорогу. Не слишком близко, в нескольких шагах, чтобы не напугать резким появлением. И тут узнала его. «Да мы ведь с тобой уже виделись, на поляне, помнишь? Ты разрешил себя погладить». Единорог скосил на меня умный взгляд и согласно заржал. А потом сам подставил голову, приглашая снова погладить. Я уже не боясь спугнуть, подошла и коснулась мягкой гривы. «Кажется, ты стал еще более прекраснее. А что это тогда было? Почему ты создал этот огромный белый шар?» Он снова косит на меня взглядом, в котором будто читается укоризна. Не догадалась еще? Или у меня уже глюки, раз я начинаю разговаривать с лошадью? Или... Я вспомнила, как исцеляла бедолагу Кварлока и людей, пострадавших в аварии. Сосредоточилась и создала на ладони магический шар. Белый, сияющий. Единорог согласно кивнул головой, его рог заискрился и образовался точно такой же, сияющий белый шар. Правда, теперь я отчетливо ощущала, что магия единорога по большей части визуализация, в которой нет божественной силы, а в моей очень даже есть. «Ты почувствовал!» Меня осенило. «Ты тогда почувствовал, что я становлюсь богиней созидания, и ты показал ее, магию созидания. Ты же ответил на мой вопрос, а я не поняла и испугалась». Единорог согласно заржал. Шар лопнул, рассыпаясь красивыми сияющими брызгами. Я тоже развеяла магию и снова погладила единорога. «Спасибо тебе. Спасибо за то, что понял и показал. А сейчас прости. Мне нужно возвращаться к Арвану. Ты ведь не подпустишь к себе бога разрушения». Единорог заржал, приподнимаясь на задние лапы и мотая головой, явно говоря «нет». «Ну что ж». Я ласково улыбнулась. «Возможно, еще увидимся. Рада нашей встрече». Единорог встал на все четыре ноги, развернулся и припустил обратно к лесу, а я переместилась на террасу. Он прекрасен. И мир тоже. Он может стать твоим. Единорог? Мир. О, ты уже начал меня очаровывать. Да, стараюсь. Но учти, ни один мой мир не окажется во владениях де Фарваль. Я буду работать над тем, чтобы поскорее выйти из состава де Фарваль. Снова напряженное молчание. Наверняка. Мне уже пора. Выдавила я неловко. Да. Арван, еще кое-что. Хочу, чтобы ты знал. Мы не спим с охраном, сказала я, прежде чем перенестись. Успела поймать в глазах удивление Арвана. Он всерьез полагал, будто мы с охраном спим? Тогда его ярость вполне можно понять. И это отчаянное желание снова мной обладать. Наверное, и вправду не очевидно, что мы с охраном, став мужем и женой, можем как-то иначе строить свое существование вместе. После разговора болезненно ныло внутри, и в то же время я испытала облегчение. Поговорили, разобрались. Я снова могла облечь свои чувства в слова. Арван не оттолкнул, принял мои чувства и согласился бороться. Не знаю, сколько у нас еще времени. И еще в Академии жен Шу рассказывал, что после брачной ночи кто-то из богов может удерживать магию в стабильном состоянии на протяжении сотни лет, а то и двух сотен. Мы с Арваном действительно старались. Брачная ночь у нас была не одна, а отток его магии продолжался на протяжении множества дней подряд. Возможно, этого и вправду хватит. Хватит, чтобы я успела выбрать. Хватит, чтобы у нас оставались шансы на совместное будущее. Посмотрим. Но я больше не стану себя загонять в ловушку долга или желания помочь. Окончательно осознать свои мысли и чувства помогли слова Эхрана, когда он говорил о спасении людей. Мы не можем спасти всех и не должны этого делать. Я хочу жить, хочу познавать новую себя и свободно чувствовать.